точка возврата. На черном фоне в белом квадрате стоят люди в шотландской одежде, играют на валютах. На черном фоне в белом квадрате запечатлен силуэт девушки, играющей на валютке. Сбоку бледно-голубым надпись «Highland Film Group». На бледно-оранжевом фоне видны небоскребы. На черном фоне возникает надпись белого цвета «ИФО». На черном фоне звездное небо падает звезда. Белыми буквами надпись «Diamond Field Production LLC». Раннее утро. По небу плывут серо-розовые облака. Стоят высокие безлиственные деревья. Промышленная зона. Из-за высокого бетонного здания выбегают двое мужчин. Эй, надо вымазать лопаты. Мужчины на бегу вытирают лопаты об землю. Подбегают к большой серой машине. Кладут лопаты в багажник машины, садятся вовнутрь машины, уезжают. Мужчина, сидящий в машине, внимательно смотрит в окно. Пожилого возраста, худой. На голове одета вязаная шапочка. Из-под шапочки выбились седые волосы. Нос длинный, прямой. Глаза небольшие, светлые. Одет в теплую куртку. Мужчина нервничает, постоянно оглядывается назад, крутит головой, всматривается вдаль. Рядом сидящий мужчина нервно крутит головой. На полном лице капли пота. Все пошло совсем не так. Не такой был план. Мы выполнили условия. Нос крючковат, глаза мелкие, светлые. Никто не пострадал. Водитель молодой мужчина испуганно поглядывает на мужчин, осуждающий машет головой. Никто не пострадал. Волосы темные, брови черные. Я не хочу всю жизнь прятаться от кого-то. Это был единственный способ вернуть то, что они украли у нас. Давай, жми уже на газ, иначе не успеем. Водитель разочарованно крутит руль, следя за дорогой. Мужчины нервно переглядываются. Впереди видны два автомобиля, стоящих на дороге. Это еще кто? Не знаю, но это не они. Возле автомобилей стоят двое мужчин. Машина останавливается. Что-то не так. Спокойно, я разберусь. Мужчина в шапке и черноволосый мужчина с опаской выходит из машины. Будьте осторожны. Мак, лучше останься здесь. Водитель следует за ними. Мужчина в шапке, Мак, подходит к багажнику, открывает и достает большую сумку. Черноволосый мужчина и водитель подходят к стоящим автомобилям. Навстречу им идут двое мужчин. Вы кто такие? Неважно. Где деньги? Они здесь. Мужчина в шапке бросает сумку. А остальные где? Мы взяли долю. Это ваше. Труби. Фостер. Поехали. Уговор был не таким. Минуту, Мак. А сейчас такой. Там меньше половины. Ну же! Ты абсолютно прав. Идем. Было 20 миллионов. Работу сделали трое. По 5 миллионов каждому. Остальное ваше. Деньги могут быть меченными. Как вы будете их отмывать? Это один из мужчин выхватывает пистолет, направляет на трубу. Эй, ребята! Эй, тише. Где наши деньги, урод? Легче, парни. Эй, эй. Где деньги? Спокойно, ладно? Мы их закопали. Мак, у нас ничего не получится. Просто успокойтесь. Он блефует. Остыньте, это не по плану! Так и есть, это не по плану! Тихо! Фостер, спокойно, Мак. Успокойтесь, уберите оружие! Только не стреляйте! Давайте все успокоимся! Мужчины наступают на черноволосого мужчину, Фостера, и водителя трубы. Фостер открывает огонь. Пуля попадает в Фостеру трубу. Труби отступает к машине, отстреливаясь. Мужчины прячутся за машиной, стреляют по Маку и Фостеру. Фостер, развернувшись, пытается бежать. Пуля попадает ему в спину. Фостер падает. Мак с ужасом смотрит вперед. Мужчины, стоя возле автомобиля, перезаряжают пистолеты. Мак, резко поднявшись, бежит к деревьям, стреляя в мужчин. Мак приближается к деревьям, мужчины стреляют в него. Мак, петляя между деревьями, бежит. Мужчины продолжают стрелять. Мак прячется за деревом, отстреливается. Мак продолжает давай, бежать. Давай. Мужчина подходит к лежащему трубе, проверяет пульс. Другой мужчина стреляет в бегущего Мака. Мак падает на землю, прячет за корень большого дерева, перезаряжает пистолет. Один из мужчин подбегает к машине, проверяет багажник. Второй бежит к Маку. Мужчина зло выбрасывает лопатой из багажника. Мак лежа отстреливается. Поднимается, бежит вперед. Мужчина преследует Мака, стреляя в него. За голову падает. Мужчина присматривается к Маку. Мужчина, держа пистолет впереди себя, приближается к Маку. Мак лежит на земле с закрытыми глазами, на виске видна кровь. Мужчина Скорее! Рассматривает Мака. Давай, нужно убираться! Мужчина оборачивается к своему напарнику, бросает взгляд на лежащего Мака, убегает. Мужчина подбирает сумку, бежит к автомобилю. Забрасывает сумку на сиденье. Мужчины садятся в автомобиль, уезжают. Поехали. Пасмурный день. По небу плывут серые облака. Кроны деревьев, ветер качает ветки. Мак с трудом переворачивается на бок. Тяжело поднимается. Осматривается, перед глазами двоится, расплывается. На шее видна кровь. Болезненно кривит лицо, хватается за голову. Тяжело ступает, кривясь от боли, шатается. Идет между деревьями, уклоняясь от веток. Остановившись, опустил голову на дерево, болезненно кривя лицо. Ноги продвигается вперед. Подходит к старому забору, хватается руками за сетку забора. Жмурит глаза, вглядываясь вперед. Шатаясь, проходит вперед, падает. По улице идут полицейские. Да, его заберут. Мы далеко от места преступления? Его уже осматривают, но он прошел через лес не больше 3 километра. С воздуха осмотр будет? Зависит от погоды. Полицейским подъезжает автомобиль. Выходит среднего роста мужчина, пожилой. Волосы черные, слегка седые. Переносится слегка смещена в сторону. Когда поступил звонок? Хорошо развита мускулатура. Около 9:30 утра. На лице множество морщин. Не вижу гильз. Перестрелка была? Ну, одного нашли здесь, а двух других нашли охотники недалеко от 20-го шоссе. Вот там была адская перестрелка. Там обнаружили массу гильз. Офицеры, приехавшие первыми, проследили его путь. Известно кто? Вот это Донован Макдональд, а двое других – Айк Фостер и Джон Труби. Джон Труби. У Джона Труби был найден пропуск из банка Централ Сити. Где вчера произошло грабление? Молодой полицейский и мужчина подходят к скорой помощи, обращая внимание на лежащего там Мака. Каковы шансы, что этот парень очнется? Сомнительные. Медики сказали 50 на 50. Ясно. Эй, его нужно доставить в травматологию. Да, сэр. И если очнется, не допрашивайте его без меня. Молодой полицейский запрыгивает в медицинскую помощь. Тогда садится рядом с Маком. Счастливого пути. Мужчина оглядывается, смотря за работой экспертов-полицейских. Солнечный день. Вдали виден мост, промышленная зона. Точка возврата. Передают новости по телевизору. У правоохранительных органов уже есть несколько зацепок, касающихся самого громкого ограбления в истории штата. Напомним, что в понедельник, 8 апреля, из банка Central City было украдено 20 миллионов. Айк Фостер и Джон Труби погибли в перестрелке. Третий грабитель, Донован Макдональд, находится в коме после полученных во время ограбления ранений. Глава Центрального полицейского управления, капитан Стовер, на сегодняшней пресс-конференции обнародовал некоторые детали этого дела. Это дело расследуют наши лучшие криминалисты. Предварительно нам известно, что один из подозреваемых, Джон Труби, был сотрудником охранной фирмы, которая работала в банке Централ Сити. Пока что вместе с коллегами из ФБР мы собираем улики. И мы не будем торопить события, пока не получим твердых доказательств. Следующий вопрос. Вы нашли возможных соучастников? Известно ли, где украденные деньги? Каково состояние третьего подозреваемого? Прокомментируйте. Еще один вопрос. Как я и говорил, пока что идет предварительное следствие. Мы допрашиваем свидетелей и координируем действия с коллегами из Федерального правоохранительного учреждения. Мы считаем, что соучастники с самого начала планировали его убить. Мои коллеги из ФБР ответят на остальные вопросы. Пожалуйста, еще один вопрос. Последний вопрос. Что ожидает третий грабитель? Какие улики у вас есть? Комната. На стуле сидит Мак. Мак безразличным взглядом смотрит на женщину, стоящую напротив него. 7 лет спустя. Среднего возраста. Глаза небольшие, светлые. Губы полные. Волосы длинные, прямые, темные. Мигрени еще мучают? Да. Как часто? Постоянно. Следите за моим пальцем. Кошмары снятся? Да. Часто? Каждую ночь. Разве не в его интересах продлить период обследования, по крайней мере, пока к нему не вернется долговременная память? Меня это не касается. Не знаю, кем вы были до этого, но, возможно, это даже к лучшему, если память к вам не вернется. Мак, опустив глаза, задумчиво смотрит вниз. Погибли люди. Вам правда нужна причина? Женщина раздраженно просматривает бумаги. Но... если меня посадят, я хочу знать, за что. И каков итог? Сложно сказать. Убедитесь, что он соблюдает режим. Да, доктор. Спасибо. Темноволосая женщина выходит из комнаты. Мак провожает ее задумчивым взглядом. Столовая. Возле стены стоят охранники. За столом сидят люди, едят. Как самочувствие? Неплохо. К раздаточной подходит молодой мужчина. Ничего. Волосы черные, это длинные, точно съедобно. На лице черная борода. Пока никто не умер. Мужчина внимательно рассматривает предлагаемую еду, стоящую в больших сутках. Мужчина заходит в зал. В руках держит поднос. За столом сидит маг, читает книгу. Мужчина присаживается за стол к магу. Привет, я Лукас. Недавно прибыл. Прибыл? Что-что? Ты сказал, прибыл. Сюда не прибывают. Нас сюда садят. Но после 3 суток в психиатрии здесь настоящий рай. Обед заканчивается через 5 минут. Пожалуйста, будьте готовы. Я тебя знаю. Мак удивленно приподнимает брови, пристально смотря на Лукаса. А знаешь? Мак внимательно рассматривает лицо Лукаса. У тебя знакомое лицо. Лукас насмешливо смотрит на Мака, медленно жуя. Нет, ты меня не знаешь. А вот я да. Как так? Читал о тебе. И видел в новостях по поводу ограбления банка. Тогда ты знаешь больше, чем я. Но я знаю, что ты невиновен. По крайней мере, не по всем обвинениям. Давно ты здесь? Ну, 2 года? 7 лет. Да. Все нормально, норм. Босс просил. Должно быть, ты скучаешь по жизни за стеной. И, наверное, очень хочешь выбраться. Лукас ерзает на стуле, опускает руки под стол. Мак пристально наблюдает за ним. Лукас достает из рукава реглана маленькую красненькую капсулу, бросает в небольшой пластиковый стаканчик. Что это? Что если я скажу, что вытащу тебя? Да ты просто псих. Неужели после всего проведенного здесь времени ты считаешь меня психом? Черт, а я хорош. И как же ты меня отсюда вытащишь? Хотел бы я сказать, что устрою все сам. Но мне помогут. Зачем это тебе? Есть 20 миллионов причин. Если ты читал обо мне, то знаешь, что я не помню ничего из того, что случилось со мной до этого. Слушай, ты же хочешь выбраться. Это твой шанс. Времени нет, так как сегодня я выхожу. Ты должен принять решение. Лучше поторопиться. Поверь мне. Зачем мне тебе верить? Есть другой вариант. Обед окончен, джентльмены. К столу подходит охранник. Доктор Николс ждет тебя для последнего теста. Идем. Обед окончен. Пройдите в свои камеры. Обед да. Окончен. Давай. Пройдите в свои камеры. Знаю, все будет хорошо. Лукас пристально смотрит на Мака. До встречи, Мак. Мак с надеждой в глазах смотрит на уходящего Лукаса. Мак, сидя за столом, сжимает капсулу в руке. Подносит капсулу к лицу, рассматривает. Охранники лениво наблюдают за людьми. Пройдите в свои камеры. Пройдите в свои камеры. Мак кладет капсулу в рот, с опаской смотрит по сторонам. Запивает водой. Люди выходят из столовой. Макс, сцепив руки в замок, сидит за столом. Лицо искажается от боли, хмурится лоб. Возникают позывы на рвоту. Макс закрывает ладонью рот, роняет голову на стол. Комната. Мак лежит на кушетке, на лбу выступил пот. Да, я ему передам. Заходит светловолосая женщина. В руке держит стакан. Мак, как самочувствие? Женщина, улыбаясь, смотрит на лежащего Мака. Как после отравления. Побочные эффекты пройдут через пару часов. Вот, выпей. Это тебя успокоит. Женщина дает Маку капсулу и стакан. Мак с подозрением рассматривает капсулу. Солнечный день. Стоит здание серого цвета. Комната. Заходит охранник, смотрит на мониторы. Среднего возраста мужчина высокого роста, худощав. Волосы темные. Глаза небольшие, светлые, нос небольшой, ровный. Подходит к плееру, достает диски. Мониторы отключаются. Развернувшись, выходит из комнаты. Серое здание. Зона контроля. К воротам подъезжает легковая машина. Полицейские внимательно наблюдают за ней. На сегодня все? Закончу в конце недели. Распишитесь здесь. За рулем светловолосая женщина. Вы не могли бы показать, что в сумке? Сейчас. Женщина тянется к сумке. Сзади подъезжает машина. За рулем сидит охранник, собравший диск. Женщина открывает сумку, показывает содержимое девушке полицейской. Надо вернуть в офис. Доктор Николс дала разрешение. Охранник, сидя в машине, внимательно наблюдает. Откройте, пожалуйста, багажник. Сейчас, минутку. Нервно жмет на клаксон. Можно побыстрее там? Ну же. Коридор. Идет девушка в синем костюме, в руках держит документы. Удивленно смотрит на открытую дверь. Ребята, свет! А Макдональда уже перевели в камеру? Не должны были. Фаррен еще на смене? Ушел 2 часа назад. Ну же, побыстрее! Охранник, сидя в машине, нервничает, кричит девушке полицейской. Дел. Похоже, у нас проблема. Перекройте восточное крыло. Черт. Олеся, я тороплюсь! Вот придурок. Проезжайте. Открываются ворота. Светловолосая женщина выезжает. Вечер, река. По реке плывет корабль. Вдали виднеется город. Ночное небо. На небе убывающий месяц. В гараж заезжает машина. Лукас закрывает гараж. Лукас открывает багажник. Привет. И тебе. Итак, думаешь, я псих? Угу. Поднимает покрывало. На него удивленно смотрит Марк. Лукас протягивает руку испуганному Маку. Помогает выбраться из багажника. Идем в дом. Лукас, Мак, светловолосая женщина заходят в дом. Мак осматривается. Лукас включает свет, Мак с интересом осматривает комнату. Комната нежилая, мебели мало. Окна заклеены бумагой. Мак хмурит лицо, проводит ладонью по щеке. Закат солнца. Здание. По коридору идет темноволосая женщина в белом халате и пожилой мужчина. У него серьезная ретроградная амнезия. А мог ли он все это время прикидываться? Это исключено. Томография мозга это подтвердила. Все неврологические тесты показали амнезию. Детектив хмурит лоб. Детектив, это худший случай в моей практике. Ему понадобилось 6 месяцев, чтобы заново научиться ходить, и 12, чтобы говорить. Удивительно, как он выжил. Комната. За столом сидят полицейские, смотрят на экран. В палате было пусто. На этой записи он еще в палате. Позвольте спросить. Надо проверить. Если это не притворство, как же он тогда сбежал? У него были посетители? Я здесь 4 года. Кроме следователей и случайных репортеров, к нему больше никто не приходил. Детектив задумчиво подогнул губы, смотрит на женщину. Да. Я разговаривал с медсестрой. Говорит, охранник по имени Фарендел не явился сегодня на работу. Он был одним из последних, кто говорил с Макдональдом. Поезжайте к нему и все там проверьте. Ладно. Еще пара вопросов. Полиция проверяет несколько версий по делу сбежавший преступник Донована Макдональда. Власти пока не знают, как ему удалось сбежать, но считают, что у него были сообщники. Надень. Далее подробный репортаж. Макс, смотря новости, хмурится. Сейчас мы находимся возле тюремной больницы, откуда избежал известный преступник Донован Макдональд. Лукас дает куртку Маку. Что тебе известно о твоем деле? Светловолосая женщина выкладывает на стол шприцы и ампулы. Все эти годы мне задавали много вопросов, но всегда казалось, что они говорят не обо мне. Меня во многом обвиняют. Но я хочу знать правду. Женщина достает капсулы. Мак удивленно смотрит на нее. Мы тебе поможем. Это поможет расслабиться перед началом. Женщина ставит на стол термос. Мак испуганно смотрит на стол. Перед началом чего? Лукас бросает взгляд на окно. За окном по дороге к дому подъезжает машина. Снаружи кто-то есть. Будьте здесь. Лукас быстро идет к столу, берет пистолет. Мак испуганно смотрит на Лукаса. Лукас тихо пробирается к двери, держа пистолет в руке. Мак провожает его недоуменным взглядом. Лукас через стекло входной двери смотрит на улицу. Резко открывает входную дверь. Заходи. Заходит охранник. Лукас закрывает ее. Хвоста не было? Я был крайне осторожен. Привет, Мак. Фарена ты уже видел. Охранник с Лукасом проходят к столу. Ладно. Очевидно, вы знаете, кто я такой. А вы кто? Ты же не охранник. Мак зло смотрит на охранника, стоящего у стола и проверяющего пистолет. А ты не... Псих? Ты медсестра? Охранник ухмыляется Маку, продолжая проверять пистолет. Сколько нужно времени? Для чего? Светловолосая женщина, вскрыв упаковку со шприцом, наполняет его жидкостью. Идем со мной, Мак. Идем наверх. Нет, погоди. Нет, нет, нет. Нет. Идем. Идем. Стой. Наверх. Лукас ведет Мака на второй этаж. Лукас толкает в комнату перепуганного Мака. Хочу кое-что показать. Лукас проходит вглубь темной комнаты. Мак испуганно наблюдает за ним. Лукас включает свет. Мак вздрагивает. Мак смотрит на стену. На стене висят вырезки из газет, фотографии. Все это было в газетах. Лукас показывает опешившему Маку на фотографии убитых Труби и Фостера. Но это самая важная часть. В полицейских отчетах сказано, что ведущим следователем был детектив Сайкс. Лукас показывает на фото детектива. Я знаю его. Мак подходит к стене, где висят вырезки из газет. Он все время ходил ко мне в больницу. Допрашивал меня. Именно так. А вот это тебя заинтересует. Лукас достает папку, раскрывает ее. Баллистический отчет. Показывает документы Маку. Здесь сказано, что пули, которые убили Айка Фостера и Джона Труби, не были выпущены из оружия, которое было найдено на месте преступления. Скажи мне, как так случилось? Если я не убивал, кто же убил? Мак шокированно смотрит на документы, хмуря брови. Полицейский участок. От стены отходит детектив Сайкс. Есть отчет патрульных. Они установили контрольно-пропускные пункты на границе и на 95-м. Отлично. Что там еще? Поступило сообщение от служащего автозаправки. Был замечен подозрительный фургон, направляющийся на юг к 204-му шоссе. Сайкс обводит место на карте. Это не он. Дальше расположен военный аэродром. Похоже, вы зашли в тупик. К нему подходит высокий, пожилого возраста мужчина. Мы полагаем, что у него есть преимущество. Детектив, вы знакомы с федеральным агентом Фрэнксом? А это его напарник Карл Хикс. К Сайксу приближается невысокого роста Карл Хикс. Мы увеличили периметр на 30 километров. Что думаете? Сайкс выжидающе смотрит на ухмыляющегося пожилого мужчину Фрэнкса. Я думал, беглыми преступниками занимаются приставы. А у вас было целых 7 лет, но вы не раскрыли дело. Поскольку главный подозреваемый сбежал, привлекли нас. И вы, конечно, поможете, когда мы увидим улики, которые вы нам не предоставили. Капитан, я рассчитываю на полное сотрудничество. Я уже говорил с вашим начальством. Все, что вам известно об ограблении банка Централ Сити, восполнит отсутствующие детали и возобновит дело. Вы отдельно работали над одним и тем же делом много лет. Хотите сотрудничество? Предоставьте всю информацию. Согласен. Детектив. Слушайте, у нас было совещание, но мы не узнали ничего нового. А вы спец по этому делу. Я должен знать, кого мы ищем. А он и правда псих? Вы не думали об этом? Этот парень сумасшедший или водит нас за нос? 7 лет немалый срок. Неужто он так долго ждал? Эти ребята жили здесь почти всю свою жизнь. Но вы это и так уже знаете. Вы знаете о них больше, чем мы. А ограбленный банк проходил по делу ФБР о мошенничестве. Так и есть. Что вы искали? Ладно. Похоже, что владельцы цементного завода со своими друзьями открыли кредитную линию в 30 миллионов в банке Централ Сити и использовали пенсионный фонд своих служащих как гарантию. Прежде чем объявить о банкротстве, они забрали ежегодные премии в размере 24 миллионов и бросили создателей этой компании на произвол судьбы. Вы все об этом знаете? Судебным бухгалтерам понадобилось больше 2 лет на изучение их счетов. Но мы не смогли доказать. Все их договоренности были словесными. Банк был в курсе их делишек, но они закрыли на все глаза, чтобы не потерять деньги. А без доказательств нет обвинений. Пасмурный день. Трое полицейских, провожаемые пожилым мужчиной, идут по дорожке к дому. Давно он здесь живет? 6 месяцев, да и он заплатил за жилье вперед. И даже страховой депозит. Сказал, здесь у него временная работа. А не сказал, какая? Ну, сказал, что его повысили и должны были куда-то перевезти. Не слишком разговорчив, и я редко его видел. А зачем вы сказали, его ищете? А я не говорил. Полицейские, приближаясь к двери, достают из кобуры пистолеты. Дэл! Фарен Дэл! Это детектив Картер, полиция! Я не видел его машину, не думаю, что он дома. Полицейский вставляет отмычку в замочную скважину. Открывает дверь, заходит в квартиру. Полицейский осматривает квартиру. Чисто! Мозли, впусти владельца. Полицейский открывает входную дверь. Заходит пожилой мужчина. Полицейский берет бейджик со стола, показывает фотографию пожилому мужчине. Это ваш съемщик? Точно он. Соберите все бумаги, какие найдете. Полицейский осматривает квартиру. На столе лежат газеты. Полицейский рассматривает газеты, вырезки из газет, фотографии Мака. Полиция установила личность третьего грабителя. Молодой полицейский смотрит на бейджик. Фарен Дэл. Светловолосая женщина показывает Маку, сидящему это за столом, ампулы с жидкостью. Что? Препарат, стимулирующий лобную долю мозга, которая отвечает за память. Слушай, меня уже накачивали всевозможными сыворотками правды и усилителями памяти. Это другое. Мак, уставший, закрывает лицо руками. С чего ты взяла? Препарат прошел клинические испытания. Более 80% пациентов восстановили почти 40% памяти. А как же 20%? Они умерли. Мак испуганно смотрит на охранника. Светловолосая женщина и Лукас осуждающе смотрят на Фарена. Фарен раздраженно Слушайте, смотрит на Мака. Я не помню, что произошло со мной в прошлом, но я не позволю вам поджарить мне мозг ради этого. Речь идет о 20 миллионах долларов, которые где-то спрятаны. И мы считаем, что ты знаешь, где они. Но мы не единственные ищем их. Так что, если ты хочешь выжить, очень советую тебе пойти нам навстречу. Эй! Мак, тяжело дыша, бросает гневный взгляд на находящихся в комнате. 80% из 100, что это поможет? Да. Есть побочные эффекты? Мак подходит к женщине. Скажи ему. Будет не слишком приятно. Головокружение, тошнота, возможно, галлюцинации. А твои головные боли могут значительно усилиться. Тем не менее, ты вспомнишь, где спрятал деньги, и мы разбогатеем. Ну, не все так просто. Мы покажем тебе места из твоего прошлого. И вы думаете, что это вернет мне память? Действие начнется через 15 минут. Ясно. Мак, задрав рукав реклана, присаживается за стол. Ты должен оставаться абсолютно неподвижным. Лукас снимает ремень. Мак протягивает руку к женщине. Лучше прикуси ремень. Лукас дает ремень Маку. Мак изумленно смотрит на Лукаса. Поверь мне. Инъекцию нужно сделать прямо в спинномозговую жидкость. Лукас резким движением хватает Мака за голову, наклоняет к столу. Женщина делает инъекцию Маку в шейный позвонок. Расслабься. Дыши. Дыши. Солнечный день. Фрэнкс, стоя возле информационной доски с вырезками и схемами, внимательно смотрит на нее. Сайкс, стоя позади, наблюдает за ним. Что-то выяснили? Да. А Эйк Фостер строил частные доки с использованием цементокомпании. Его снабжал тот самый завод, на котором работал Макдональд. А Труби работал в банке. Они все спланировали сами. Фрэнкс показывает на фотографию с черным силуэтом. Некто. У нас есть лишь догадки, к большому сожалению. Да. Пули не совпадают с оружием, найденным на месте преступления. Там был еще кто-то. Сколько людей там работало, прежде чем компания обанкротилась? 115. Это не учитывая подрядчиков? И таких, как Фостер, чей бизнес зависел от компании, так? Да. Среди них ваш четвертый подозреваемый. А у каждого из этих людей был мотив, как и у Макдональда. Комната. Макс стонет, опустив голову на стол. Надо его поднять. Нужно. Фарен поднимает Мака. Вставай, Мак. Вот так. Вот так. Легче. Не стоит давить на него. У нас очень мало времени. Стой, препарат стой, сейчас начнет действовать. Погоди. Ну же. Фарен кладет на диван Мака. Я знаю. Знаю это место. Стойте. Я здесь уже был. Мак испуганно осматривает комнату. Что ты видишь, Мак? Фрагменты. Я вижу фрагменты. Фрагменты. Иди сюда. Болезненно кривится, закрывает лицо руками. Я вижу фрагменты. Откуда я знаю это место? Мак отворачивается от стены. Проходит к двери балкона. Открывает. Где мы? Надо поторопить его. Ты что, не слышал? На него нельзя давить. Мак, держась за голову рукой, болезненно кривится. Закрыл глаза. Ну, колите еще раз. Это может убить его. Хочешь профукать последние 6 лет? Черт. Лукас тревожно взглядывается на проезжающую вдали машину. Идем, давай. Поскорее. Я знаю это место. Это полиция, не шумите. Парень взял подмышки Мака и затягивает его Черт, в комнату. Я знаю это место. Так, подыграй мне. Идем. Фарен поднимается с Маком на 2-й этаж. Лука со светловолосой женщиной идут к двери. Дорога. Останавливается машина. На машине надпись «Шериф». Выходит полноватый, среднего возраста мужчина в полицейской форме. Пересекая дорогу, всматривается в стоящую на обочине машину. Полицейский подходит к машине. Из дома выходит Лукас, общаясь по телефону. За ним спускается светловолосая женщина. Я сказал, что это слишком дорого. Я уже видел дом. Нет, они ненормальные, если поставят такую цену. Добрый день, сэр. Эй, я перезвоню. Доложите трубку. Да, сэр. Добрый день, офицер. Добрый. А вы здесь по делу? Это частная собственность. Здесь нельзя находиться. Ты сказала, дом тот? Да. Простите, сэр, я... Дело в том, что... Банк выставил его на аукцион. Вот. Мак кривится от боли, его трясет. Фарен пытается его успокоить, крепко держа его за руки. Фарен удерживает Мака, навалившись на него. Так вы что, собираетесь его купить? Да, сэр. Мне негде держать лошадей. Опусти голову. Может, я псих, но я хочу восстановить его и вернуть прежнюю красоту. Правда? Здесь только вы? Только мы. Можно ваши документы? Да. Тише. И ваши. Замолчи. 3-4-8, прием. 3-4-8, слушаю. Минуту. Срочный вызов. Серьезная авария на 10-м. Вас понял. Давайте маршрут. Отправляем. Послушайте. Как я и сказал, это частная собственность. Вам нужно разрешение, чтобы находиться здесь. Да, сэр. Спасибо. Хорошего дня. Полицейский, приняв вызов, отходит от Лукаса. Садится в машину. Спокойно. Фарен поднимает вот с пола Мака. Вставай. Идем. Вставай. Лицо у Мака напряжено, вены на шее вздуты. Садись, садись. К Маку подходит Господи женщина, Боже. Осматривает его. У него был припадок. Все хорошо. Его просто трясло. Все в порядке, просто дыши. Пришлось прижать его к полу. Мак, отбросив голову на спинку стула, отрешенно смотрит в сторону. Все будет хорошо. Я знаю это место. Ты когда-то жил тут. Потому мы здесь. Работает. Собери все вещи. Иди к машине. Фарен подходит к столу, берет рюкзак, складывает вещи, забирает пистолеты. Ладно, Мак, идем отсюда. Вставай. Лукас берет Мака под мышки, уводит из комнаты. Солнечный день. Автотрасса. Едут машины. Женщина осматривает Мака, сидя все в машине. В показатели в норме. Пусть говорит. Сосредоточься. Мак держит голову руками, кривится от боли. Возникает фрагмент из жизни. Продолжаем. Стройка. Мак общается с черноволосым мужчиной. Фарен открывает машину, подходит к девушке, дает ей деньги. Девушка открывает ворота. Могут быть проблемы. Не бойся, мы о тебе позаботимся. Что это за место? Один из тех, кто погиб в перестрелке, работал здесь. Ты знаешь это место. Ты привел нас. Мак, Фарен и Лукас выходят из машины. Мак сосредоточенно осматривает заброшенное место. Всюду стоит ржавая техника, катушки с тросом, лежат бетонные плиты. Вся полиция штата ищет нас. Зачем мы тратим время на эту чушь собачью? Должен быть определенный порядок. Мак вспоминает прошлое. Труби, прошлого. Стоящего рядом с Хитцем. Я ему не доверяю. Я тоже. Здесь был еще кто-то. Мак, схватив голову руками, наклоняется к земле. Тот, с кем ты работал? Тот, кто работал здесь? Тот, с кем я работал. Ну уже. Труби. Труби с кем-то... кем-то сотрудничал. Зачем впутывать копа? Он поможет нам замести следы. Он хотел прикрыть нас. Долго проживешь без работы, а? А ты вернешься на барже? Ты этого хочешь? Это просто бред. Это все, что у нас есть, парни, ну же! Всплывают фрагменты жизни. Встретимся с ним сегодня. Продолжай, Мак. Я никогда не подпущу его к своему дому. Ему можно доверять. Я так не думаю. Ему можно доверять. Это он рассказал мне о пенсиях. Где деньги? Где деньги? Мак хмуря вспоминает. Дайте мне обезболивающее. Это только все усугубит. Раненый пробирается сквозь заросли, впереди видит реку, поднявши голову, видит башни. Где-то возле воды. Это речка. Где-то возле реки. Там были... Цементные башни. Цементные башни возле реки. Давай ключи. Забирай его. Мака шатает. Фарен поддерживает Мака, ведет к машине. Скорее! Все хорошо, Мак. Полицейский участок. 7 лет назад в городе произошла страшная перестрелка. Сайкс стоит возле информационной доски, рассказывая коллегам-полицейским про преступление. У нас есть лишь те зацепки, которые мы обнародовали. Показывая на карте отмечены места убийств. Мы будем сотрудничать с ФБР. Будьте начеку, эти преступники очень жестоки. Все, свободно. Идите. Позвольте. Работайте. Вдохновляющая речь. К Сайксу подходит встревоженный Фрэнкс. Вы сказали, что обнародовали информацию. Это не так. Не беспокойтесь. Думаю, надо расширить зону поисков. Власти дадут нам разрешение на... Фрэнкс, зайдите ко мне в кабинет. Простите. Фрэнкс отходит от Сайкса. Сайкс достает телефон, набирает номер. Комната Фаррена. Полицейские берут отпечатки пальцев с мебели. Боже, сколько хлама. Картер. Как там дела с нашим охранником? Похоже, он украл документы настоящего Фаррена Делла, который в апреле погиб в аварии в Атланте. Сейчас мы ищем отпечатки, но, кажется, он все здесь тщательно вычистил. Есть что-нибудь? Картер, молодой мужчина-полицейский, думаю, обращается к коллегам. Те отрицательно машут головой. И еще раз. Поговорить с теми, кто общался с Макдональдом. Помнишь цементный завод, где он работал? Да, мы все там уже прочесали, ничего не нашли. Возможно, мы не там искали. Увидишь там что-то? Позвони. Ладно. Сообщите, если что-нибудь найдете. Конечно. Солнечный день. Мост. Лукас открывает ворота, перекусив инструментом железную цепь. Садится в машину. заезжает на территорию заброшенного завода. Машина останавливается возле реки. Лукас и Фарен выходят из машины, забирают вещи из багажника. Мак пристально смотрит по сторонам. Идем, Мак. Мак сосредоточенно смотрит на бетонные столбы, на реку. Женщина и Лукас внимательно наблюдают за Маком. Здесь что-то произошло. Мак, продвигаясь вперед, пристально все рассматривает. Помочь ему? Нет. А если мы вмешаемся, то нарушим порядок мысленных образов. Пусть справится сам. Всплывают фрагменты жизни, стрельба, побег Мака. Возникшей боли Мак закрывает лицо руками, склоняется к земле. Ведите его внутрь. Лукас, женщина, подхватывает Мака, заводит во внутрь здания. Ну же, сюда. Вот так. Для него это слишком. Давай туда, вперед. Ему надо сесть. Давай. Пусть он сядет. Идем. Сюда. Садись. Не открывай глаза несколько минут. Мак, лежа на деревянном поддоне, корчится от боли, обхватив голову руками. Фарен и Лукас вытягивают из рюкзаков оружие. Слишком рано. Сейчас не важен твой медицинский протокол. Сейчас. Садись. Осторожно. Ты проводил здесь много времени. Иногда 6 дней в неделю. Ты здесь работал. Мак, поднявшись, с ужасом смотрит вперед. Идет вперед. Возьми. Лукас, Фарен, взявши фонари, идут впереди. Идем. С опаской продвигаясь вперед, Лукас, Фарен и Мак с женщиной рассматривают здание. Теперь наверх. Веди нас. Лукас поднимается наверх по железной лестнице. туда. Мак указывает рукой направление. Вот черт. Мак склоняет голову к перилам, болезненно морщит лицо. Это не то место. В отчетах сказано, ты их закопал. Нет. Всплывают фрагменты жизни. Мак запихивает сумку в отверстие, лопатой продвигая вглубь. Всплывают фрагменты жизни. Мак бьет лопатой по железной крышке, всматриваясь в отверстие. Мы их не закопали. Мак, облокотившись о железные поручни, осматривается вокруг. Лукас и Фарен спускаются с лестницы. За ними следует женщина и Мак. Среди конвейеров. Мы спустили их в один из элеваторов. Вперед, за дело. Лукас и Фарен, включив фонарики, осматривают здание. Бетонные стены исписаны краской. На полу валяется мусор. Давайте туда, ищите. Вперед. Лукас подходит к стене, бьет ногами мусорный пакет и светит на фонарь. Есть что-нибудь? Пока нет. Они должны быть Мак здесь. Мак с трудом спускается по лестнице. Здесь за тоже ним следует женщина. Мак кривится от боли. Лукас перебегает к другой стене. Есть что-то? Ничего. Лукас, нервничая, мечется по коридору. Мак стискивает голову руками, кривясь от головной боли. Улица. К заброшенному заводу подъезжает машина. За рулем карта. Нашел! Что там? Пока нет, ищу. Ну где же они? Они точно где-то здесь. Здесь ничего. Здесь тоже. Денег здесь нет. Фу. Помойка. Ты это видишь? Да. Нет, нет, нет, нет, нет. Что такое? Если сумки были среди конвейеров, которые в это время работали, они не упали в элеватор. Да, так и есть. Куда они ведут? Конвейеры ведут к мусоропроводу. Что-то есть. Придержи эту балку. Лукас с Фареном подходит к мусоропроводу. Снаружи коп. В Фара бьет по мусоропроводу. Останови его! Скорее! Нет, Мак! Нет! Отпустите меня! Это Мак протянул руку и пытается выйти из здания. Тихо, тащите его! Слышите? Сюда! Он убьет нас! Он убьет нас! Он поможет нам замести следы. Зачем впутывать копа? Он убьет нас! Лукас кидает встревоженного Мака на мусорные пакеты. Мак, лежа на бетонном полу, кривится от боли. Женщина гладит его по голове. Нет. Все будет хорошо. Лукас всматривается в лежащего Мака. Всплывают фрагменты жизни. Что? Первая встреча с Лукасом, знакомство со светловолосой женщиной, детские фотографии, стоящие на столе. Я тебя знаю. Да знаешь. Ты медсестра? В прошлой жизни была. Все будет хорошо. Знаю, все будет хорошо. Иди сюда! Скорее! Ты же не охранник. Пап, мы поехали! Солнце скоро сядет! Погнали! Вы моя семья. Почему вы не сказали? Почему не сказали мне об этом? Я предупреждала тебя об этом. Пациенты, которые не восстановили память, считали все это ложью. Женщина обнимает Мака, целует голову, нежно гладит по седым волосам. Они отказывались верить в это. Только так препарат мог подействовать. Это все моя вина. Картер, приближаясь к заводу, внимательно рассматривает местность. Впереди видит припаркованную черную машину. Фарен подбегает к дверному проему, смотрит на приближающегося Картера. Улица. Останавливается черная машина. За рулем сидит седой среднего возраста мужчина. Мужчина бросает взгляд на рядом сидящего черноволосого мужчину, смотрящего в бинокль. Седой мужчина, вытянув телефон, набирает номер. Я слушаю. Что там у вас? Полицейский участок. Ты говорил, здесь никого не будет. Сколько их? Вижу одного. Позвони 911. Дай им фальшивый адрес. Отведемся. Сайкс медленно поворачивает голову на взявшего трубку Фрэнкса. Фрэнк с тревогой смотрит на Хиггса, стоящего рядом. 911, что у вас случилось? Алло. Мы с женой только что видели преступника. Того, что сбежал. Оставайтесь на линии. Скажите ваше местоположение. Отель на перекрестке Интерстейт 15 и Брансвик. Ясно. Он хотел снять номер. Не кладите трубку, мы определим, где вы. Оставайтесь на линии. Полицейский участок. Девушка-полицейский, смотря на экран компьютера, набирает номер. Точно? Агент Фрэнкс. Его видели в Брансвике. В Брансвике? Это гораздо дальше, чем мы думали. Да, почти на 100 километров южнее. Что за территория? В основном заливы, небольшие островки. О, боже. Сэр. О, господи. Он сэр? Идет сюда. Пришлите помощь. Скорее. Сэр, не паникуйте. Оставайтесь на... Ну, ладно. Капитан, надо действовать. Если мы не окружим его, он сможет легко удрать от нас водными путями. Связь со свидетелем прервалась. Седой и черноволосый мужчина выходят из машины. Открыв багажник, достают оружие и надевают бронежилеты. Фарен, держа пистолет в руке, медленно с опаской продвигается к входу. Я еду с вами. Нет, детектив. Мне нужны глаза и уши здесь. Постарайтесь выяснить точное местоположение. Вперед. Сайкс удивленно смотрит на удаляющегося из участка Фрэнкса и Хитца. Полиция! Находиться здесь посторонним запрещается! Выходите, чтобы я вас видел! Картер, держась за оружие, осматривает здание завода. Картер достает телефон. Фара наблюдает из-за угла за Картером. Слушаю, Картер. Могу сказать, либо кто-то просто решил устроить здесь ночлежку, либо ты не ошибся. Подмогу вызывать? Уже еду. Те люди, им нужны деньги. Это их цель. Если они их получат, нам конец. Не получат. Лукас протягивает руку Маку. Мак, схватив руку Лукаса, встает с пола. Крепко обнимает Лукаса. Найди Фаррена. Скорее, пусть идет сюда. Ладно. Лукас и Мак подходят к мусоропроводу. Начинай, баб. Лукас поднимает с пола железную трубу, передает Маку. Лукас и Мак бьют по бетонному перекрытию возле мусоропровода. Летят осколки бетона, штукатурка. Лукас бьет по мусоропроводу. Показывается край черной сумки. Лукас с Маком вытягивает сумки из мусоропровода. Картер, взяв пистолет в руки, идет вдоль стены завода. Фаррен наблюдает за Картером. Картер заходит вовнутрь здания. Седой и черноволосый мужчина заряжает ружья. Идут к заброшенному заводу. Повторяю еще раз! Это полиция! Немедленно выходите! Я здесь! Руки вверх! Не двигаться! Картер направляет пистолет на светловолосую женщину. Где остальные? Я одна. Вранье! Я видел 3 рюкзака. Где остальные? Я последний раз спрашиваю, где еще 2? Я здесь! Я здесь! Думаю, вам нужен я. В дверном проеме, подняв руки вверх, появляется Фаррен. Дел? Фаррен Дел? Подойди ближе. Она здесь ни при чем. Картер недоверчивым взглядом смотрит на Фаррена. Где Макдональд? Умер. Как это? Вчера похоронили. Не смей опускать руки. Достает телефон, набирает номер. К зданию подбегают, держа оружие впереди себя, седой и черноволосый мужчины. По дороге мчится на большой скорости полицейская машина. Картер, ты там? Здесь 2, стоят прямо передо мною. Ты был прав. Они все время были здесь. Я уже рядом. Мне понадобится помощь. Сгоди, черноволосый мужчина прячет им по карту. Улыбается, теряет телефон. Лукас и Мак испуганно вертят головой, слыша выстрелы. Фаррен машет рукой Маку и Лукасу, поднимаясь на второй этаж. К зданию на большой скорости едет Сайкс. Седой черноволосый мужчина стреляет по карте. Карта прячется за банком. Седой черноволосый мужчина занимает кольцо Картера. Картер 5 назад отстреливается. Пуля попадает Картера в голову. Картер падает. Седой мужчина перезаряжает ружье, спрятавшись за дверным проемом. Там? Фаррен со второго этажа наблюдает за дверным проемом. Седой и черноволосый мужчины выбегают на улицу, стреляя в Фаррена. Фаррен бежит вперед, отстреливается. Пуля попадает в грудь Фаррену. Фаррен падает назад. Седой и черноволосый мужчины приближаются к лежащему Фаррену. Лукас и Мак идут к выходу из здания. Лукас открывает огонь. Пуля попадает в черноволосого мужчину. Седой мужчина отстреливается. Пуля Лукаса попадает ему в живот. Лукас и Мак подбегают к Фаррену. Мак обнимает лицо Фаррена. Я вспомнил. Тело Фаррена подрагивает в конвульсии. Прости меня. Мне очень жаль. Лукас, Мак и женщина плачут над телом Фаррена. Прости меня. К зданию подъезжает машина, из нее открывается огонь. Пуля попадает в спину Лукаса. Лукас падает. Мак берет пистолет, поднимает Лукаса, бегут в здание. Женщина берет рюкзак, подхватывает подмышки Лукаса, бегут и кулит в здание. Пошли, пошли! Сюда! Фрэнк с напарниками бегут к зданию. Забегая вовнутрь, не замечают нет включенного, лежащего на полу телефона. Сайкс. Сайкс едет по дороге, нервно сжимая руль, слыша разговор с дамой. Фрэнк с напарниками окружает женщину и раненого Лукаса. Мы безоружны! Ведите их! Давай, вставай! Давай их сюда! Сюда! Где он? Где маг? Выводят на просторную часть помещения. Сайкс, сидя в машине, слушает Фрэнкса. Поздравляю, маг! Мы тысячу раз прочесывали это место. Но так ничего не нашли. Ничего! Мы не знали, где ты их спрятал. Выходи, маг! Маг тяжело дышит, прислонившись к углу. Ну уж, мы все решим. Так, как было в тот раз, ты нарушил наш уговор! Что-то не припоминаю. Ты убил Друби и Фостера! Они действовали не по плану. А тебе вообще было плевать на план? Я один всем рисковал, маг. Деньги надо было отмыть. Каждая купюра могла быть меченой. Каждый серийный номер мог указать на нас. Об этом ты не подумал? Никто не должен был погибнуть. Ну все, хватит болтать. Если выйдешь сейчас, я тебя не убью. Ты не сможешь меня убить. Я погиб 7 лет назад. То, что я сделал ради семьи. Не сомневаюсь. Ты планировал поубивать всех нас! Так и есть. Мак, шатаясь, подходит к сумкам, оттягивает в сторону от мусоропровода. Мак замечает на полу железные пластины, присматривается к ним, берет пластины, кладет в сумку. Машина Сайкса приближается к заводу. Надо было всадить пулю тебе в голову! Отдай мне деньги! Я отдам деньги! Но есть условия! Ты отпустишь мою жену и моего сына! И я все отдам! Все 15 миллионов! Хо-хо. Все уже не так просто, Мак! Ты раскрыл нас! Теперь мы с моими людьми под угрозой! Фрэнкс и напарники удивленно прислушиваются, бегут к выходу. Люди Фрэнкса открывают огонь на выходящего из машины Сайкса. Сайкс, стоя возле машины, отстреливается. Сайкс отстреливается просто за угол здания. Перезаряжая пистолет, заходит вовнутрь здания. Включив фонарик, медленно идет вперед, внимательно рассматривая помещение. Сайкс стреляет в человека Фрэнкса, выбегающего из-за угла. Убивает. Медленно продвигается дальше. Поднимается по лестнице вверх. Фрэнк со своими людьми медленно продвигается по зданию, держа пистолет. Женщина перевязывает Лукаса. Thank you. Сайкс стреляет человека Фрэнкса. Фрэнкс испуганно прислушивается, прячется за угол. Мак поднимает сумки, кривя лицо. Фрэнкс! Ты подставил этих людей! Именно так! Это называется хитрость! Сайкс бежит по железной перекладине. Люди Фрэнкса открывают огонь. Мак несет сумки. Слушай, нужно найти папу. Фрэнкс испуганно озирается по сторонам, держа пистолет. Мак направляется в сторону выхода. Мак вешает сумку с металлическими пластинами впереди себя, берет пистолет в руку. Я здесь, Фрэнкс! Фрэнкс медленно идет к выходу из небольшого помещения. Я здесь! Сайкс стреляет человека Фрэнкса. Фрэнкс открывает огонь. Мак отстреливается от укрывшей сумки. Сайкс спускается вниз по лестнице. Мак бросает сумку. Прислонившись к стене, держится за бок. Фрэнк целится в Мака. Сзади Сайкс целится Фрэнкса. Сайкс открывает огонь, Фрэнкс падает на пол. Мак бросает пистолет. Мак, подняв руку и прихватив сумку с деньгами, направляется в сторону Сайкса. Не доходя несколько шагов до Сайкса, Мак бросает сумку. Здесь деньги. Забирайте. Я все слышал. Ты отсидел 7 лет. Долгий срок. Думаю, этого достаточно. Эти деньги стоили мне жизни сына. Очень жаль. Но деньги помогут вам уехать. Куда бы я ни поехал, теперь я все время буду оглядываться через плечо. Положись на меня. А мой сын? К Маку подходит жена и Лукас. Я о нем позабочусь. Спасибо, детектив. Сайкс, с сожалением в глазах, машет головой Маку. Мак забирает сумку, бросая прощальный взгляд на Сайкса. Мак, жена и Лукас уходят. Сайкс печальным взглядом провожает их. Река. Плывет корабль. стоит заброшенный завод. Сайкс выходит из здания, пристально смотрит вслед уезжающей машине. Солнечный день. Столик. Со столом в солнцезащитных очках сидит Мак. Смотрит новости. Как я уже заявлял ранее, пока что идет предварительное следствие. Мы допрашиваем свидетелей и координируем действия с коллегами из федерального правоохранительного учреждения. А как же Макдональд? Рядом сидит Лукас, пьет из бокала. Мы не обнаружили. Мы считаем, что особы, которые помогли ему сбежать, с самого начала планировали убить его. Скорее всего, они привели в исполнение свой план. Он сдержал слово. Так и есть. Ну что, ребята, вам повторить? Нет, можно чек? Хорошо, конечно. К Маку подходит жена. Точно не выпьешь на дорожку? Нет, хватит с меня головокружений в жизни. Мак с Лукасом поднимается из-за столика. Светловолосая женщина обнимает мужчин, уходит. Титры.